каток, золоты лобок. Жил дед с бабой. Были яны вельми бедные. Ни носить нема чего, ни варить, баба кажа. Возьми, дедку, топорок, поедь у лясок, сячи дубок, завязи на рынок, продай и купи гарчик муки, с печом хлеб. Собрался дед, поехал у лясок. Пачаў секчы дубок. Выскачыў з дуба каток, залаты лабок, залатое вушка, срэбранае вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. Дед, дед, што табе трэба? Ды вось, каточак, мой галубачак, послала мяне баба секчы дубок, завезці на рынок, прадаць і купіць гарчык мукі на хлеб. Едзь, дзед, да хаты, будзе ў вас мука. Прыехаў дзед, а ў яго мукі повен засек. Спякла баба хлеб, сама наелася, деда накарміла, ды кажа яму: не шкодзіла б цяпер і зацірки наварыць, ды солі няма. Возьмі, деду, топорок, паець у лясок, стукні ў дубок, ці не выскачыць каток, залаты лабок, папрасі ў яго солі. Узяў дед топорок, паехаў у лясок, стук у дубок. Выскочил каток, золотый лобок, золотое вушка, сребранное вушка, золотая шарстинка, сребранная шарстинка, золотая лапка, сребранная лапка. Дед, дед, что тебе треба? Да вось, каточек, мой голубочек, хлеб есть, соли нема. Едь, дед, до хаты, будет соль. Прыехаў дзед, а ў яго солі дзешка стаіць. Наварыла баба зацірки, сама наелася, дзеда накарміла, ды кажа яму: от не шкодзіла б цяпер і капусты паспытаць. Вастры, дзеду, тапарок, едзь у лясок, стукне ў дубок, ці не выскачыць каток, залаты лабок, папрасі ў яго капусты. Навастрыў дзед тапарок, паехаў у лясок, стук у дубок, выскачыў каток, залаты лабок, залатая вушка, срэбраная вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. Дзед, дзед, што табе трэба? Ды вось, каточак, мой галубачак, хлеб ёсць, соль ёсць, капусты няма. Едьте до хаты, будет капуста. Приехал дед до хаты, а у яго капусты полная кадушка. Баба кажа: ай, як добра, вось каб цяпер яшчэ сальца. Мы с тобой капусты наварили, сальцем закрасили б. Не полянуйся, деду, возьми топорок, поедь у лясок, стукни у дубок, теня выскочить каток, золотый лобок, попроси у яго сальца. Узял дед топорок, поехал у лясок, стук у дубок. Выскочил каток, золотый лобок. Золотое ушко, сребрное ушко, золотая шерстинка. Сребрная шерстинка, золотая лапка, сребрная лапка. Дед, дед, что тебе треба? Девось, каточек мой голубочек, просить баба еще сальца. Добро, дед, едь до хаты, буди сала. Приезжает дед, а у его сала кубелец. Рады дед и баба, стали яны жить, поживать, детям казки казать. И теперь кажут, хлеб жуют, капустою с салом закусывают. Вось вам казка, а мне абаранка увязка.